Четвертая дорожка третьей кассеты. Как бы он ни старался, ему ни с одной точки наблюдения не удается охватить всех камней. Это создает какую-то особую таинственность и даже возбуждает благоговейный трепет. В сущности, здесь нет ничего невероятного. Камни и сам фон, на котором они воздвигнуты, белый гравий, вызывают определенный ход мыслей, создают настроение созерцания. Все это управляет процессом восприятия, когда наблюдатель бросает взор на панораму сада. Его внимание приковывает сначала одна группа камней, затем другая. Взгляд скользит по отдельным камням группы, и если форма камня вызывает какие-то ассоциации, задерживается. Происходит сосредоточение сознания, концентрируется внимание. И поскольку местность вокруг этой группы камней ничем посторонним не занята, концентрация внимания усиливается, что порождает новые цепи ассоциаций. У приверженца буддизма эти ассоциации увязываются с религиозным мировосприятием, у других – с какими-то важными идеями, событиями, чувствами. Однако во всех случаях происходит фиксация внимания. Специфическая конфигурация песочного фона вокруг камней заставляет взгляд перемещаться от группы к группе лишь в определенном порядке. В результате в поле зрения оказываются треугольные площадки, вершинами которых являются группы камней. Пространство сада очерчено границами четырехугольника. Три стены и терраса, на которой располагается наблюдатель. Взгляд наблюдателя все время блуждает где-то в пределах этого четырехугольника, переходя с камня на камень. Постепенно наблюдатель невольно уходит от внешнего мира и предается самосозерцанию. Когда люди не прилагают к этому никаких усилий, это порождает у них ощущение безмятежности. Творцы сада камней расположили на сухом ландшафте большие и мелкие камни. Таким образом, говорит Ясунари Кавабата, что каменные группы производят впечатление гор, реки и даже бьющихся о скалы волн океана. Конструкция подобных сооружений, подчиняясь нормам дзен-буддизма, улавливает тягу японцев к любованию природой, размышлению, уединению. Здесь в явном виде выступают японские ваби и саби, которые означают для японца прелесть обычного, изящество ногой простоты. Сады и парки Японии, как в капле воды, отражают многие стороны японского национального характера, который можно лишь приблизительно описать в конкретных словесных выражениях, как это делалось нами в первых главах книги. Сущность японского национального характера нужно еще прочувствовать, и в этом нам помогают литература, искусство, архитектура садов и парков. Японские сады и парки рассчитаны не на внешнее подчеркивание различных элементов природы, а на побуждение человека к любованию и созерцанию. Согласно дзен, внешнее несущественно, главное находится внутри. Задача художника, поэта, зодчего состоит в том, чтобы оживить эти внутренние силы. Архитектура садов и парков, так же, как и специфически японская живопись, и поэзия имеет своим назначением вызывать у человека ощущение красоты в обычном, простом, каждодневном. Японцы приучились видеть в каждом ручье, отдельно стоящем дереве, камне, скрытую душу жизни. Они так любовно лелеют свои сады и парки, каждый их уголок словно ухаживает за чем-то живым, дышащим, ощущающим. Шестое. Икебана. Икебана, так по-японски называют аранжировку цветов, ведет начало со времен распространения буддизма в Японии. В VI веке в буддийских храмах, которые в последующие столетия возникли во всех областях Японии, по обеим сторонам алтаря стали появляться необычные букеты. Огромные негнущиеся ветки, гармонирующие с величественной обстановкой храма и названные рикка, что означает «стоящие цветы», возвышались над узорчатыми бронзовыми сосудами, которые наряду с остальным украшением храмов привозили из Китая. Кончики ветвей, а также цветы, устремлялись в небо, как бы взывая к богам.